Безумный Биг Босс 2, глава 435. Высокий и чрезвычайно крепкий мужчина сидит в своем кабинете со шлемом на голове. В руках у него довольно толстая распечатка листов А4. У землян его возраста нет-нет, да и возникает потребность в ощупывании бумаги в своих руках. Особенный звук шуршания листов, аромат чернилой бумаги. Никакие электронные гаджеты и имитации не позволяют испытать всю гамму аудиально-кинестетического удовольствия, получаемого от чтения в бумаге. Правда, хотя он иногда и потакает своим слабостям, Макс все еще осознает важность своей работы и ответственность, проистекающую из его должности. Поэтому Биг Босс использует шлем при чтении с листов. Внешние камеры устройства передают всю полноту цвета и картинки, но при этом позволяют интерактивно взаимодействовать с распечаткой. Он может пальцем или взглядом выделить какое-то слово или предложение и получить больше информации во всплывающей справке, если чего-то не понимает. Еще босс может делать мысленные пометки и зарисовки, вычленять суть абзацев, исправлять недочеты, с его точки зрения. Документ в его руках создан коллективом авторов, среди которых экономисты, политологи, философы, историки, культурологи, промышленники и другие специалисты из разных сфер. Коллектив представил на рассмотрение лидеру свое видение шестого пласта, основанное на обрывках информации, полученной от Хирана и других знающих игроков, а также из банка данных базы ЦМ и истории взаимодействия гильдии с другими пластами и планетами под флагом механоида. Шестой пласт. Суровый и таинственный. На предыдущих пяти пластах единственный внешний враг механоидцев, частью сообщества которых можно считать и игроков вассализированных планет, включая Землю, это раса механических зверей, многочисленные, быстро распространяющиеся, но неразумные твари, представляющие угрозу только на начальном этапе развития, затем уступающие место внутренним распрям. А вот на шестом пласте появляются новые враги, и довольно серьезные. Они сами по себе не уступают в мощи и боеспособности мех-зверям, но наибольшую опасность представляет то, что три новые вражеские расы – разумные. Они способны не только на сиюминутные тактические маневры, но и действуют согласно заранее спланированной стратегии. Сообщество же игроков на шестом пласте атомизировано. За пределами базы и команды ни с кем пообщаться, кроме тех игроков, кто едет на одной с тобой машине. А чаще всего приходится наматывать километры в гордом одиночестве. Неоткуда получить информацию, трудно кооперироваться. Что еще более важно, каждый игрок на шестом пласте отделен от своей расы и цивилизации. Он полностью предоставлен самому себе в бескрайней пустоши. К тому же, стоимость перехода на шестой пласт крайне дорогая, как и любые услуги и продукция здесь. Цивилизация механоида буквально вынуждает организации и страны вассальных цивилизаций вкладывать в развитие боевой силы на шестом пласте заслуги из собственного кармана. Заслуги, полученные кровью и потом на других пластах планеты роботов и, или, в собственных мирах вассалов. А возврат вложений в игроков шестого пласта не совсем очевиден. Точнее, вернуть вложенные их родной цивилизации или организации деньги и ресурсы довольно трудно для большинства игроков. Что также весьма интересно, невозможно полностью наследовать имущество члена своей цивилизации или гильдии, как на других пластах. Когда игрок, попавший на шестой пласт, умирает от старости, он не может передать свою мегамашину или железный город младшему поколению, так как в подавляющем большинстве случаев нереально встретить игрока с одной и той же планеты в том же секторе. Вероятность встречи собратьев по гильдии ускользающе мала. Если у игрока достаточно много личного имущества на предыдущих пластах, еще куда ни шло, есть возможность оставить наследство ближайшим родственникам. Точной карты местности у ЦМ нет, или она просто не дает ее игрокам. Узнать, в каком городе проживает твой сородич, не представляется возможным. Разумный на пороге смерти может только продать свою технику и иное имущество на шестом пласте за половину цены на какой-нибудь случайной базе ЦМ и перевести полученные очки заслуг на счет другого члена гильдии, еще и уплатив конскую комиссию, если осуществляется кросс-пластовый перевод. А вот развиваться на шестом пласте, делать апгрейды машины или покупать более мощную технику невероятно сложно и офонарить, как дорого. Все те путешественники на гигантских железных городах, что время от времени приезжают на нынешнюю базу Макса, копили на свой могучий транспорт десятилетиями, иные – столетиями. Вот здесь и возникает водораздел. Шестой пласт просто не дает возможности для роста расам с короткой продолжительностью жизни и большой популяцией, подобных гоблинам, например. И если смотреть на то, как чиновники на других землях в погоне за более быстрым развитием своих гильдий на механоиде расходовали ресурсы планеты, выкапывая из нее золото и другие ценные металлы, картина выходит еще более мрачной. ЦМ, словно титанический незримый спрут, высасывает ресурсы и рабочую силу из миллиардов планет, а изъятые ресурсы используются ею для экспансии на все новые и новые планеты потенциальных рабов. Таким образом, шестой пласт служит отсечкой для большинства цивилизаций, не давая им возможности вырваться из кабалы. Максу же люто повезло, можно сказать. Он чрезвычайно успешен и имеет возможность извлекать выгоду из вассалитета механоиду только потому, что у него есть личная система, позволяющая раз за разом срезать углы и ухватывать дополнительную прибыль, зачастую, на пустом месте. Он бы никогда не смог развить свою независимую силу на аквамарине, не смог бы воровать технологии иной цивилизации в промышленном масштабе, если бы не личная система. И если он примет сыворотку с нанороботами, у него даже не будет возможности восстать, когда цивилизация землян наберет свою силу или найдет более выгодного сюзерена, под крылом которого можно будет спрятаться от гнева ЦМ. Если до прочтения отчета у него и были мысли по поводу развития своей силы на шестом пласте, что-то типа отряда наемников или кооператива, то сейчас Макс начинает сильно сомневаться в целесообразности подобного решения. Во главе угла стоит невозможность контролировать игроков иных миров, оставшихся позади, когда костяк Альянса отправится на исследование пустоши, а не исследовать ее землянин не может, не только потому, что вокруг базы становится все меньше и меньше ресурсов. Наиболее важно исследование пустоши само по себе. С одной стороны, география и флора шестого пласта, как и всех остальных, довольно скудна и скучна. Вот только дело отнюдь не в местных природных или технологических красотах. Столкнувшись с цивилизацией разумных роботов, Макс четко осознал, что ему нужно держать ухо востро с местными высшими цивилизациями. А какими они могут быть, кроме как высшими, если ЦМ не может с ними справиться на протяжении тысячелетий? Средняя цивилизация на подобное однозначно не способна, если только она не какая-нибудь странная, с таким вывертом, который высшие не могут расколоть до сих пор. Для механоида эти цивилизации могут быть вечными врагами, а вот для Земли они могут стать будущими союзниками. И познакомиться с ними, независимо от уровня, желательно пораньше, в особенности с прикрытием механоида за спиной. В общем, экспедиции суждено быть, но не для получения дохода. Выгоды с пятого пласта не намного меньше в расчете на тонну добычи, а удобств в тысячу раз больше из-за большого количества землян, собранных в одном месте. Если бы не тысячи землян, занявших ключевые должности и управляющих самой боеспособной и смертоносной техникой, было бы невозможно руководить десятками тысяч сотрудников из числа инопланетян. На шестом же пласте Макс один одинешенек. Да, у него появились товарищи, которым он в действительности может доверить защищать свою спину, но несправедливо разделяемые большие прибыли уничтожают партнерство, дружбу и брак быстрее и надежнее, чем пережитые совместно катастрофические неприятности. Очевидно, что железный кулак большого босса на шестом пласте недостаточно силен, чтобы подавить всех недовольных, когда организация вырастет еще в несколько раз или на порядок. Подготовка к экспедиции идет уже несколько недель. За это время найдено большинство кусочков взорвавшейся базы ЦРР и окрестные секторы максимально расчищены от любых ресурсов или живности. Будущим игрокам десантной базы будет несладко. Может быть, десантную базу переместят на другое место, однако, на данный момент это невозможно. По крайней мере, пока караван не тронется в путь. За эти недели игроки 11-го альянса избавились от слишком старой или слишком слабой техники, за исключением разведывательных машин. Постепенно 9 десятых землеройных и 2 трети транспортных машин продали игрокам вне альянса или самой базе, а на вырученные средства игроки-инвесторы улучшили свою технику или купили новую, помощнее. Часть машин ранее была приобретена альянсом в складчину, и средства от их продажи следовало разделить между всеми членами альянса в зависимости от срока членства и количества заработанных в альянсе заслуг. Но основная часть этой суммы ушла на покупку гиперпространственного маяка, который будет использован для передачи координат ЖГ Макса механоиду. В пути экспедиция сможет вызывать летающий корабль, чтобы сдавать добытые минералы. Разумеется, очков заслуг при продаже добычи на корабль ЦМ платить нужно больше, ведь каждый вызов стоит денег, даже пустопорожний. Маяк этот невероятно дорог, однако он – единственная связь с Большой Землей, поэтому его покупка очками заслуг из общака даже не вызвала дискуссий. Были отдельные личности, задумавшиеся о том, почему он и покупается на общие деньги, а установит его на ЖГ-лидера, но после большой победы, жирной добычи и бегства лидеров и руководителей конкурирующей фракции авторитет землянина стал высок, как никогда. Шепотки несогласных временно остаются тихими, подходящими для кухонных разговоров, но не для высокой трибуны. С продажи излишней в экспедиции техники больше всего выиграл сам Макс. Зная будущее направление развития Альянса, он раньше всех реализовывал те или иные финансовые операции, покупал добывающие, боевые или транспортные машины, а также продавал лишние активы коллегам или вовне. Прибыль на вложенные им средства выше, чем в среднем по команде, а в команде выше общих альянсовых доходов на капитал. Так как каких-то срочных запросов у республики и гильдии не было, он направил все полученные ОС на улучшение железного города. Теперь ЖГ намного больше, длиной в 200, шириной в 120 и высотой в 100 метров. Пушек стало больше, и сами они прибавили в мощности и калибре. Толщина брони возросла более чем в два раза. Конечно, энергоядра и силовые установки также накинуты с лихвой. Летающая платформа выросла в размере. К внутреннему кольцу из 8 энергореактивных двигателей добавлены еще 16 по внешнему контуру. Вдобавок к первому телескопу, на вершине платформы, который теперь вращается во все стороны самостоятельно вместе с суперпушкой, у платформы появился телескоп еще большего размера. Его направление меняется с поворотом корпуса платформы, и отдельно его сместить можно только по вертикальной оси. Теперь внутренняя структура летающей платформы еще более надежна. Игроки на платформе, управляющие пушками и пулеметами, расположены во внешнем контуре, во внутренний можно попасть только с личной команды командира ЖГ. Если случится такое, что Биг Босс решит просто сбежать, платформа может сбросить внешние секции. Трос-кабель, кстати, возможно использовать не только для удержания платформы, передачи ей дополнительной энергии команд, но и в качестве опоры лифта. По тайному ходу от капитанской рубки ЖГ-робот Макса с легкостью и тайно попадает в ангар платформы, а встав на лифт-кольцо, перемещающееся вдоль троса, всего за несколько секунд можно добраться до платформы. Конечно, никому не захотелось бы сбежать, оставив позади жутко дорогостоящий железный город, но очки заслуг на покупку аналогичного всегда можно заработать, а вот суперядро и суперпушку Максу вряд ли посчастливится найти еще раз. Так как землянин все равно планирует уходить, он находит возможность откопать тайную базу неизвестной цивилизации. Сначала он проводит геологоразведку, изучив размер и форму мини-базы. С центральным залом и несколькими небольшими складами помещение оказывается не таким уж и большим, высотой всего менее 12 метров и около 40 метров по стороне квадрата. Прочность материала стенок и пола базы невообразима и сопоставима с нерушимым сплавом, из которого сделана кирка с первого пласта, оставшаяся на пятом в качестве сувенира. Этот же металлический сплав использован для стен, опор и перекрытий между пластами планеты Механоид. Судя по исследованиям, сплав не совсем нерушим, просто очень прочен. И стены тайной базы также можно проломить, но придется бомбардировать одну и ту же точку поверхности из мощной М-пушки достаточно долгое время. Каков уровень этой брони? А9, С9 или выше? Измерив пропорции мини-базы, Биг Босс сначала тайно перестраивает свой ЖГ, оставляя в передней его части место для мини-базы, а затем устанавливает мощные лебедки экраны. Внешний слой корпуса ЖГ в этом месте очень тонкий, не более пары десятков сантиметров. Он служит ширмой, пока Макс не засунет внутрь базу. Руководство Альянса обычно голосует, у кого в какое время выходной, который лидер обычно тратит на свободную личную охоту или разведку, скрытую от чужих глаз. В одну из таких ночей, пока все либо слишком заняты на рабочей смене, либо отдыхают, Макс направляется не на охоту, а едет к базе всего с одним прицепом на хвосте. Благодаря лебедкам-экранам, он относительно легко разбирает корпус-ширму. Из прицепа выезжают землеройные машины и экскаваторы, соединенные с ЖГ-проводами. Сидя в главной кабине, Макс удаленно управляет машинами и откапывает мини-базу всего за несколько часов, а затем с помощью лебедок затаскивает базу в нужное место, положив на бок. Толщина крыши этой базы не меньше, чем у стены. Расположив ее на носу ЖГ, землянин получает впереди мощный щит 40 на 40 метров. Затем изначальные пластины корпуса возвращаются на место, и внешний железный город никак не меняется, только вес его становится больше, значительно больше. По возвращении на десантную базу ЦМ приходится установить дополнительные энергоядра и силовые установки. У мини-базы есть только один вход, но пол ее относительно тоньше. Поэтому через несколько дней усилий после поломки десятков дорогостоящих инструментов Макс проделывает небольшой проход в полу. Изначальный же вход в стене все еще можно использовать в качестве люка, выходящего на крышу ЖГ. С такой мощной защитой, естественно, капитанская рубка перекочевывает в мини-базу. За толстыми и крепкими стенами Макс может спать спокойнее. Четыре прицепа также становятся намного больше, а их вооружение и защита серьезнее. В этом вся суть гигантских машин. Хотя их защита растет пропорционально размеру, надежность брони становится непропорционально больше. Если габариты машины вырастают в два раза, то ее объем становится в 8 раз больше. За счет значительно расширенного внутреннего пространства нарастить броню можно и не в два раза, а больше. Да, вес техники также возрастает. И вместе с тем, в новом объеме можно разместить больше энергоядер и силовых установок. При разнице во фронтальной ширине и высоте машины в два раза и объеме в 8 раз, вес и стоимость зачастую становится выше в 10-15 раз, а боеспособность и выживаемость в 20 раз и более. Из-за этого юниты ЦРР не могут в полной мере реализовать свое численное преимущество, хотя их в десятки или сотни раз больше, чем мегамашин на стороне ЦМ. На определенном уровне силы разницу в качестве преодолеть не так-то просто. Глава 436. Прикончив отчет и сделав в нем соответствующие заметки, Макс переключается на управление роботом-аватаром на шестом пласте. Его робот все это время находился на капитанском мостике. «Мы действительно покидаем базу?» – спрашивает Хирана, едва робот-лидер Альянса подает особые признаки жизни. За месяцы коммуникации и сражений бок о бок с землянином, она научилась на глаз определять, когда к нему можно обратиться с личными вопросами. «Конечно», – незамедлительно отвечает бывший напарник и нынешний начальник, с интересом глядя на собеседницу. «А не думаешь ли ты, что задаешь этот вопрос несколько не к месту? Спрашивать о таком следовало до того, как мы распродали все лишние машины и завершили подготовку. Я знаю», – пожимает плечами девушка. «Просто спрашиваю, слушай, ты действительно большая шишка на своей планете?» «Ну, да», – бормочет Макс, не открывая взгляда от панели управления. Его 10 рук порхают по клавишам и сенсорным экранам. Сам Биг Босс и четверо топовых спецов с Земли заняты перепрограммированием чипов наведения пушек ЖГ. «Я хотела спросить у тебя совета», неловко сложив руки и заламывая пальцы, продолжает инопланетянка. «Спрашивай», без каких-либо экивоков кивает собеседник. «Помогу, чем смогу. На самом деле, мое положение в клане не слишком хорошее», опустив голову, вещает Хирана. «Я уже давно вошла в тот возраст, когда клан может использовать меня для политического брака. С сыворотками механоида и медицинскими капсулами игроки нашей планеты могут жить в несколько раз дольше, чем раньше. Но время идет, и я не молодею. В клане довольно давно идут разговоры о моем замужестве. Правда, так как я относительно способный игрок, на меня сильно не давили в первые годы. А сейчас, когда мой возраст вот-вот станет неподходящим для использования меня в качестве подношения молодым господам других кланов, давление на меня и мою семью с каждым месяцем и неделей растет экспоненциально. Ранее я ничего не могла с этим поделать. Вплоть до шестого пласта я всегда была на виду, под наблюдением. Меня знали, как облупленную, каждый мой шаг и каждое решение было прозрачно для старейшин клана. Но здесь, на шестом пласте, нет ни друзей, ни коллег, ни наблюдателей с моей родной планеты. Раньше я об этом не задумывалась, так как едва сводила концы с концами, однако, с твоей помощью я заполучила свой собственный железный город. Как думаешь, много ли мы будем зарабатывать в экспедиции? Думаю, не сильно меньше, чем во время обычной добычи, повернув голову, отвечает Макс. С большим ЖГ и доходом шестого пласта ты вполне сможешь позволить себе жить в свое удовольствие. В свое время я много месяцев провел в одиночестве под землей. Потом моя организация стала больше, но мы продолжали прятаться, пока не набрались сил, чтобы дать отпор. На твоей планете у высшей власти могут быть радары для поиска подземных укрытий, поэтому тебе следует улететь на другую планету, спутник или астероид. Питательных смесей будет достаточно для жизни. Ты хочешь улететь одна или с семьей? Учти, если ты возьмешь с собой кого-то, не позволяй им общаться с другими родственниками и прежними друзьями и знакомыми. Ты начинал с нуля, глаза Хираны сильно расширяются от удивления. Ты, беглый, у тебя в этом большой опыт, разумеется, улыбается землянин. Я и мои коллеги не только стали свободными совсем недавно, но и помогли организовать 4 восстания на других планетах, подконтрольных механоиду. А счет беглых игроков других цивилизаций, которым мы помогли и помогаем сбежать от тирании их правителей, уже давно пошел на тысячи. У нас большой опыт в этом. Правда, глаза девушки блестят от разгорающейся в них надежды, слезы радости начинают собираться в их уголках. Ты можешь помочь и мне, без проблем, серьезно кивает Макс. Расскажи подробнее про свою планету. Десятки больших и малых разведывательных, боевых и транспортных машин, а также несколько железных городов разъезжают туда-сюда на специальном полигоне. Командиры и заместители различных подразделений учатся быстро реагировать на типовые ситуации, а члены подразделений привыкают работать в команде. Хотя все пребывают в напряжении, учения проходят быстро. Пока одна команда на учениях, другая в рейде, несмотря на относительно небольшой доход в последнее время. Чтобы попасть на 6-й пласт, даже самый мажористый мажорик, во всем полагающийся на чужие деньги и усилия для своего продвижения, должен быть лучшим среди плеяды мажоров и нуворишей 2-го или 3-го поколения, самым упертым и трудолюбивым или самым боевитым и прошаренным. Кроме того, большинство из самовлюбленных разумных, воспитанных богатыми кланами, ушли вместе с конкурирующей фракцией, и в 11-м альянсе остались простые игроки, в основном, добравшиеся до 6-го пласта собственными усилиями. Они умны, сообразительны и талантливы, поэтому быстро учатся. Если и затесался в тусовку альянса какой-нибудь папенькин сынок, он благоразумно помалкивает о своем происхождении, не отрываясь от коллектива. По большей части, учениями руководит Хирана и несколько приближенных к Биг Боссу игроков. Красавица-инопланетянка порхает, как бабочка, и жалит КХМ ладно. В общем, она в данный момент чрезвычайно занята. Так занята, как никогда прежде на 6-м пласте, даже с учетом самых тревожных дней сражений с ЦРР. Девушке кажется, что она вернулась в пору своей молодости, когда она только-только начинала свой путь на 1-м и 2-м пластах. Помимо прочего, ей еще нужно учиться в политэкономическом классе, созданном Максом. Там сейчас всего чуть менее 40 приближенных, которые проявили инициативу в просьбе о помощи и прошли соответствующую проверку на лояльность. Дабы сэкономить время и не класть все яйца в одну корзину, землянин решает распространить свои знания и мудрость Земли сразу большому количеству инопланетян, а не только Хиране. Ее случай далеко не единичный, довольно много разумных подходит к сообразительному лидеру за советом. Эти же инопланетяне теперь составляют костяк руководства Альянса. Сразу после учений, выскочив из капсулы всего на пару минут, посетив уборную и выпив питательный раствор производства ЦМ, Хирана отправляется в учебный класс. У нее на уме давно уже крутится важный вопрос, и она задает его, едва только основная часть занятий заканчивается. Босс, инопланетная красавица тянет руку четко и элегантно, с одной рукой на столе, а вторая образовывает угол в 90 градусов. Так бы поднял руку младшеклассник в советской школе. Дождавшись кивка, она продолжает. Я все еще не понимаю, то, чему вы здесь нас учите, разрушительные знания. При возможности взаимодействия с цивилизацией механоида, если не всеобщее, то локальное народное восстание против угнетения и рабства вполне возможно. И опять же, с поддержкой механоида практически все из нас, учащихся здесь, и тех, кто к нам присоединится на наших планетах, будут независимы от остальной части общества. Без эго-коррумпированных правительств над нами мы будем жить даже лучше, чем раньше, хотя и с ограниченными ресурсами. Почему вы говорите, что мы должны действовать аккуратно и не вызывать крупных волнений на своих планетах? Разве не очевидно, что мы, наоборот, обязаны это сделать, чтобы попытаться выловить рыбку в мутной воде? Пока элиты будут враждовать друг с другом, наше подпольное движение будет свободнее развиваться. У меня нет четкого ответа на данный вопрос, так как я сам еще не сталкивался с тем, с чем уже столкнулись или вот-вот столкнутся ваши планеты, сразу же начинает отвечать лидер, пробежав взглядом по заинтересованным лицам разумных. И я также связан некоторыми запретами, поэтому не могу рассказать всего. Кому из вас больше 60 лет по времени моей планеты? Руки подняли примерно 2/3 студентов. Хирана не подняла, но стыдливо отвела взгляд в сторону. Ха, старушка. Неожиданно раздается знакомый голос за пределами шлема. Макс быстро соображает, что Зоя снова пришла потусоваться в его рабочем кабинете. Движением мысли мужчина вызывает сбоку окошко, где показывается вид с внешней камеры шлема. Его вторая супруга сидит в игровом кресле, закинув ножки на колени мужа. На большом изогнутом экране транслируется видео от лица самого босса, но без звука. Впрочем, на Зое Bluetooth наушники с кошачьими ушками. В руках же у нее портативная игровая приставка с джойстиками по обеим сторонам. Она успевает заниматься сразу двумя делами, следить за возлюбленным и расстреливать врагов в каком-то новом шутере. Самое примечательное то, что на ней всего лишь короткий шелковый халатик, пояс которого уже давно развязался, и большое богатство второй госпожи выставлено на показ. Помимо небольших кружевных розовых трусиков на ней ничего нет. Биг Босс чувствует, что его кровь начала закипать, поэтому быстро отключает дополнительный экран, дабы сосредоточиться на работе. Но все же он не может полностью сдержать себя в руках, негодница. Беззлобно рычит Макс, переключив аудиоканал, после чего легонько щипает темный пик белоснежной вершины, одной из двух самых высоких и широких вершин из восьми, находящихся в его собственности. Конечно, трудоголик Макс кое о чем забыл, придумывая свою шалость. Несколько белых струй брызжут на его руку. «Ой!» – вскрикивает Зоя, моментально запахивая халат. Смущаясь и краснея пару секунд, она выбегает из кабинета, но вскоре возвращается с влажными салфетками. «Дурында!» – бурчит на своего мужа вторая госпожа, пока вытирает его руку, потерявшую всякую силу. Тот уже давно сбежал на механоид, чтобы не сталкиваться с неловкой ситуацией нос к носу. Случившийся эпик фейл ему будут еще долго вспоминать. Все эти действия не заняли много времени. Кажется, что Биг Босс просто задумался на некоторое время. Придя в себя, он сразу продолжает. Кто-нибудь помнит странные вещи, происходившие на ваших планетах 60 лет назад? Землянин задает еще один уточняющий вопрос. Многие задумываются. Даже если они были тогда не детьми, а подростками или молодыми людьми, все же, события происходили довольно давно. Сыворотка механоида улучшает тело и продлевает жизнь, но не делает сильнее мышление и память, как сыворотка, которую использует Макс. Во многих вещах инопланетяне не сильно отличаются от землян, и многие несущественные вещи со временем стираются из памяти. Ну, подняв руку и получив одобрительный кивок, начинает говорить один из разумных. Лицом он выглядит как зеленокожий индеец средних лет или предпенсионного возраста. Его черные волосы спускаются до талии. Тело относительно мускулистое, и носит он лишь набедренную повязку. Что-то такое припоминаю, тогда был финансовый кризис планетарного масштаба. Были введены новые сборы и налоги. Ублюдочного правителя вынудили уйти в отставку. Да, точно. Именно тогда у нас сменился правитель 10 планет, но гражданской войны не было. Новый владыка пришел к власти после выборов глав всех племен, а прежний правитель 10 планет показывался на людях после этого, нахмурившись, спрашивает Макс. «Не помню», – качает головой инопланетянин. «Может, показывался, а может и нет. И если показывался, то уж точно не на серьезных мероприятиях. У нас было нечто похожее», – детским голоском заверещал еще один разумный. «Он выглядит, как типичный инопланетянин из дрянных фильмов 20 века». Гигантская лысая голова, большие черные глаза, худое тельце. Разница лишь в том, что кожа у него фиолетового цвета, и он совсем не голый, а одет в роскошный длиннополый кафтан, наподобие тех, что надевают в арабских странах. Да, немногим более 60 лет назад наш лендлорд сменился. И у нас, выкрикивает с места еще кто-то, у нас владыка остался прежним, но экономический кризис был. Многократно кивает еще один инопланетянин. А у нас был голод, я вспомнил. Так вот, лидер Альянса поднимает руку, призывая к порядку. Через 60 лет ваши планеты снова могут столкнуться с некоторыми проблемами, отвечать за решение которых будет ваш правитель. И для решения этих проблем на планете должна быть достаточная численность населения и много высокоуровневых разумных. Поэтому я не рекомендую вызывать крупномасштабные беспорядки в ближайшие 60 лет. Сейчас вам лучше всего работать в подполье. Если угрожает опасность, то покинуть планету, как я рекомендовал. Я поняла, босс, кивает Хирана. Внешний фактор, так и есть, указывает на нее Макс, щелкнув пальцами. Из-за отсутствия внешних врагов, равно как и достаточного количества ресурсов рядом с базой, прибытие новичков на нее сильно замедлилось сразу же после победы над ЦРР. Но даже так, добыча Альянса каждый день становится все хуже. Членам Альянса приходится отъезжать от базы все дальше и дальше, и логистика начинает доставлять массу неудобств. Уже ни у кого не осталось сомнений, пришло время отправляться в путь. Часть игроков пожелали остаться на базе. Скорее всего, они переместятся с ней на новое место. По крайней мере, так говорят некоторые старожилы. Однако, большинство членов Альянса решают довериться своему лидеру и войти в состав его каравана. Десятки железных городов, тысяча боевых машин, сотни малых разведчиков, сотни транспортных и строительных машин, сотни добывающих и перерабатывающих машин. Хотя нельзя сказать наверняка, но члены Альянса верят, что собрали самый большой караван в истории шестого пласта. Цивилизация механоида ни в какую не сообщает им, где находится другая база. Нужно будет рассчитывать только на себя. Через сутки после отбытия экспедиции, игроки замечают три больших и ярких звезды, медленно поднявшихся на горизонте в окружении нескольких десятков маленьких огоньков. Вскоре созвездие начинает медленно уплывать за горизонт. Дольше всех за ними наблюдает Макс через большой телескоп. Немного подумав, он предлагает всем членам Альянса поехать в том направлении, куда улетела десантная база. Большинство соглашается, остальные воздержались. Так как вокруг нет и тени противников, под руководством лидера все дожидаются разведчиков, отчитываются о присутствии всех машин каравана и изменяют маршрут. Насколько далеко улетела база, неизвестно, но путь не должен быть близким, и по пути могут быть встречены враги. С другой стороны, на врагов можно нарваться и в первоначальном направлении, такие встречи обычно случайны. Скорее всего, десантная база перемещается на передовую, где Альянс сможет заполучить больше ресурсов, чем в тылу. В любом случае, у каравана есть возможность вызвать транспортный летающий корабль, чтобы сдать добычу. Дальше экспедиция движется относительно медленно, но дни в пути довольно расслабленные. Охотники и разведчики разъезжаются достаточно далеко в стороны, а добывающие машины всем скопом набрасываются на несколько шахт или ресурсных точек по пути. Основной доход идет от рейдовых групп, так как детали и сплавы местной механической живности ценнее, чем руда из шахт. Эту руду, к тому же, нужно очищать перед сдачей механоиду, иначе оплата за доставку выйдет слишком дорого из-за лишнего объема. Впрочем, продавать или бросать землеройные машины никто не собирается. Они могут быть использованы как транспортный резерв. Немного груза они могут принять на борт без проблем. Их также можно будет вооружить и использовать в будущих боях. Глава 437. Большой босс не считает, что враги – это большая проблема. Самая большая неприятность, которая может случиться по пути, это возможность наткнуться на пустые участки, где ранее поработали игроки механоида или бойцы других цивилизаций. Именно на таких участках землеройные машины могут оказаться весьма полезны. По большей части путешественники нацеливаются на живность. Шахты же выкапывают далеко не всегда. Если в какой-то области долгое время не появляются мехзвери или добытчики какой-либо цивилизации, но имеется хорошая шахта или ресурсная точка, в этом месте быстро и беспрепятственно развивается флора, грибы, трава, кустарники и деревья. Механические растения впоследствии привлекают грызунов и условно-травоядных мехзверей, а вслед за ними вскоре прибывают и условные хищники. В общем-то, все до единого мехзвери на механоиде всеядные. Механические твари не только могут питаться друг другом, игроками и растениями, но в голодную пору они могут обратить внимание и на руду в земле, хотя это отнюдь не лакомство для большинства. Условные травоядные и условные хищники отличаются друг от друга размером головы и специализацией челюсти и зубов. У травоядных пасть больше и шире, чтобы заглатывать больше растений, а зубы более плоские, чтобы перемалывать большое количество относительно мягкого металла. У хищников челюсти голова меньше, а зубы острее, чтобы разрывать твердые шкуры и панцири других мехзверей. Приоритеты игроков весьма похожи. Мехзверей просто складируют в специальных морозильных камерах, даже пресс не используется, так как за целые туши можно выручить немного больше ос, даже с учетом стоимости доставки. В морозильных камерах не холодно, но они оборудованы экранирующими материалами, дабы изолировать содержимое от внешнего магнитного поля. Без подпитки энергии от магнитного поля, различные механические паразиты, живущие на шкурах или в телах мех зверей, впадают в спячку. В противном случае они могут бесконечно поедать своих умерших хозяев и развиваться в большие и опасные колонии. Механические растения обычно прессуют и хранят в неэкранированных ангарах. Даже если их съест какая-нибудь тля, ценность тли по весу больше, чем у растений. Оруду нужно перерабатывать, очищая ее от пустой породы. Добыча и переработка руды – самый трудоемкий процесс, поэтому минералы с шахт дают меньше всего прибыли. Как и основная масса мех зверей, игроки следуют общей тенденции и обретаются в местности с обилием различной живности. Игроки, взявшего стабильный темп каравана, проводят в пути много дней, но так и не встречают серьезной опасности. День следует за днем в одинаково размеренном распорядке. Чтобы не тратить время зря, Макс передает задачи по управлению караваном своим ближайшим союзникам, а его собственным аватаром управляют игроки с земли, пока сам босс занят чем-то более важным. Даже охотой занимаются игроки гильдии, сам босс подключается к аватару только во время уроков просвещения инопланетян. У верховного лидера большой страны очень много работы и бесконечное число просителей. Даже если у него есть личная система, качественно снимающая 99% нагрузки с его плеч, оставшийся 1% проблем Макс должен решить сам. Из документов и отчетов на его столе можно сложить горы. Кроме того, авантюра на планете Рэндом, зачастую, требует непосредственного участия лидера и принимаемых им решений. И вот в таком режиме проходит еще несколько недель, пока однажды ночью его не будет сигнал системного телефона. Еще не совсем понимая, что происходит, Макс протягивает руку к тумбочке. Рядом раздается недовольный женский стон. Мужчина мысленно проклинает идиота, решившего прервать его отдых, но быстро меняется в лице, прочитав уведомление. Внимание, игрок! Замечена активность союзных сил. Задание. Выйти на контакт с союзниками и следовать дальнейшим инструкциям. Награда. Случайная. Почти сразу после этого мужчина получает сообщение от игрока, управляющего аватаром на шестом пласте. Ему необходимо решение начальника в такой нестандартной ситуации. Либо тот должен взять управление роботом на себя. Биг Босс осторожно вытаскивает руку из-под головы спящей Виктории, находит в прикроватной тумбочке игровой шлем и надевает его. Дежурный игрок уступает ему место в аватаре. Судя по записям в журнале, последним важным событием было прибытие отчета разведчика. Тот нос к носу столкнулся с большим боевым отрядом. Сначала он подумал, что это игроки ЦМ, что могло быть немного опасно, если две силы не договорятся. Не то, чтобы игроки-механоиды никогда не нападали на коллег, обнаруженных в пустоши. Благо, разведчика не заметили сразу. Поэтому, понаблюдав за отрядом еще несколько минут, он понял, что это были отнюдь не механоидцы. Практически сразу на всех парах перепуганный игрок помчался назад, чтобы предупредить своих. К сожалению, на обратном пути парень перенервничал, снизив бдительность, и его присутствие засекли. Разведчика преследовали несколько машин, пока ему на подмогу не пришли члены Альянса. Противник отступил без боя, но теперь две стороны знают о существовании друг друга. Дежурный игрок, получив запись видео от разведчика, сразу же запустил три больших сигнальных ракеты красного цвета, что символизирует высший уровень угрозы. Их видно на расстоянии в нескольких сотен километров невооруженным глазом. Рейдовые и добывающие группы незамедлительно начали собираться вокруг лидера, как и разведчики. Изучив все, Макс нахмурился. С точки зрения механоидцев, очевидно, что разведчик обнаружил врага. Техника другой стороны может принадлежать только одной цивилизации. Хирана говорила, что у нее есть неофициальное название – древние, но его личная система выдала задание выйти на контакт с этими древними, и в уведомлении черным по белому написано, что они – союзники. ИЛС считает врагов цивилизации механоида своими союзниками. Впрочем, с самого начала было понятно, что ИЛС настроена относительно враждебно к механоиду, присосавшись к нему, словно паразит. Может ли быть так, что его личная система создана этими древними? Их машины и оружие практически аналогичны тем, что имеются у ЦМ, и кажутся немного более грозными, улучшенными. Если эта неизвестная цивилизация копирует и улучшает технику механоида, не может ли она внедриться в систему ЦМ? В любом случае, из видео понятно, что боевой отряд то ли противника, то ли союзника далеко не слабый, и победа в таком случае может оказаться первой для любой из сторон. Стоит попытаться разойтись миром. Кроме того, Макс не уверен, Последует ли наказание от ЛС, если он ввяжется в сражение с этими союзниками? Делать нечего. Лидер Альянса быстро раздает приказы. В особенности он приказывает не встревать в сражение и не следовать за ним. После чего выезжает навстречу противнику-союзнику. Хотя железный город землянина в целом большой и относительно мощный, он отправляется на незапланированную встречу в одиночку, даже оставив позади свои прицепы. С одной стороны, чтобы показать мирные намерения. С другой, чтобы быстрее сбежать в случае проблем. Ближайшая машина Альянса находится в 50 километрах от ЖГ Макса, но он не боится, имея при себе мощные телескопы и щит впереди. Отрядом древних руководит довольно понятливый и разумный. С их стороны также выезжает только одна мегамашина, немного меньшая по размеру, чем железный город Биг Босса. Впрочем, по внешнему виду и структуре она походит именно на большую боевую машину, а не на ЖГ. Макс тайно смещает летающую платформу и обнаруживает через телескоп, что реальные ЖГ у древних также имеются, просто оставлены в тылу. Биг Босс на ходу пересчитывает потенциальную опасность врага, поднимая ее на более высокий уровень. Когда до мегамашины остается 20 километров, перед взором землянина появляется уведомление красного цвета с набором символов, и он вынужденно набирает непонятный код на своей клавиатуре. Сигнальный фонарь ЖГ разряжается лучами нескольких цветов и разной длины. Мегамашина древних резко останавливается. Через некоторое время от них поступает аналогичный сигнал, который личная система расшифровывает в строку все таких же непонятных символов. Затем ЛС показывает одно сообщение, тут же отправленное Максом незримому собеседнику. Еще через несколько секунд другая сторона присылает повторное сообщение уже на понятном мужчине языке. «Мы можем поговорить наедине?» «Да, конечно. В моем ЖГ есть изолированная комната, подходящая для переговоров. Сейчас к вам приедет наш представитель. Пожалуйста, прикажите своим людям не атаковать». «Договорились». Пара игроков крутится возле зенитной установки, наблюдая за горизонтом. Они немного нервничают. Слухи уже донесли, что противник на этот раз совсем не слаб, возможно, даже сильнее их собственного каравана. Игроки не понимают, как их лидер собирается вести переговоры с другой стороной, ведь та является смертельным врагом ЦМ. Вместе с тем, погибать напрасно им не хочется. Если у главного есть надежды, почему бы не попробовать? Вскоре они замечают небольшую машину, приближающуюся к ним. Это очень похожий на механоидский шестиколесный бронетранспортер менее 10 метров в длину. «Что делать будем?» – спрашивает один у другого. «Может быть, это парламентер?» – задумавшись, вопросом на вопрос отвечает напарник. «Машина маленькая и не должна представлять угрозы. Ну, а как там бомба?» – не унимается первый, нервно дергая ручку зенитки. «Если взрыв будет возле нашего железного города, мало не покажется никому. Может быть, дадим предупредительный, имеет смысл», кивает второй. «Если подъедет слишком близко, дадим предупредительный». Не успевают его слова сорваться с губ, как по всему ЖГ загудели переговорные трубы. «Не стрелять, внимание, не стрелять». Мало того, что лидер отдает приказ устно, он достаточно решительно отключает питание всех пушек и пулеметов, а летающая платформа, на всякий случай, начинает опускаться в ангар. Зенитная установка в руках первого мигом теряет силу и потухает. Теперь, если игроки хотят выстрелить, они могут использовать только ручное вооружение. Конечно, никто не будет таким идиотом, чтобы пойти против приказа начальника. Во все глаза они продолжают наблюдать, как БТР подъезжает почти вплотную к ЖГ, показавшись мышью на фоне носорога. Из него вылезает гуманоидный робот и отправляется к трапу, спущенному для переговорщика. Затем он исчезает в недрах железного города. В небольшой комнате внутри бывшей мини-базы в кресле с высокой спинкой восседает многорукий робот Макса, показывая достоинство хозяина. Напротив находится второе кресло, предназначенное для робота-собеседника. «Приветствую, друже с далекой планеты». Подойдя ближе, вежливо берет на себя инициативу древний, точнее, древняя. Ее голос холоден, но очень приятен на слух. Он слишком женственный, чтобы принадлежать мужчине. «И я приветствую». Макс протягивает одну руку для рукопожатия, но собеседница отвечает не так, как он предполагает. В ответ он получает не мужское рукопожатие, а жест благородной леди. Волей-неволей, Биг Боссу приходится неловко наклониться и приложить тыльную сторону ладони древней к своему шлему, символизируя поцелуй. Мужчина, даже сидя на троне, возвышается над инопланетянкой более чем на четверть метра, но она нисколько не смущается, воспринимая его приветствие, как должное. «Как я могу к вам обращаться?» – спрашивает она почти сразу, пока садится в кресло. Хотя в ее жестах и голосе сквозит холодность и уверенность в себе, открыв диалог первой, незнакомка уже показала свое уважение и стремление угодить. Скорее всего, отстраненность и самоуверенность являются чертами ее характера, отпечатанными в костях, вкупе с мягким и ласковым голосом, исходящим из динамиков робота. Древняя обладает непередаваемым женственным шармом, и это в аватаре гуманоидного робота, чье лицо и фигура механические и упрощенные, технически не выдающие принадлежность управляющего игрока к определенному полу. «Зовите меня Макс», с пиксельной улыбкой, отображенной на голографическом экране шлема, отвечает Биг Босс. «А вас, тогда я также представлюсь кратким именем», с кивком проговаривает девушка. «Вы можете обращаться ко мне Лебовина. Лебовина, скажите мне, почему мы должны быть союзниками?» Макс хватает быка за рога практически сразу. «Ибо мы на одной стороне, и прежде вы уже получили подспорье от нашей цивилизации», серьезно отвечает древняя. «Вы использовали кристалл, так ведь? А не то наша встреча бы не состоялась. Братья ЦМ предпочитает перво-наперво помахать кулаками, но до толковища дело не доходит». «Допустим», соглашается Макс. «Но если у вашей цивилизации такие мощные технологии, чему вы все еще боретесь с механоидом? И почему, как мне кажется, вы находитесь в невыгодной позиции?» «Все не так просто», качает головой инопланетянка. «Кристаллы, подобные полученному вами, были оставлены нашими прародителями. С той поры наши технологии пришли в упадок. Впрочем, как и у так называемой цивилизации механоида. Иначе цивилизация разумных роботов и цивилизация гонмов не смогли бы нанести никакого ущерба планете механоиды за 100 тысяч лет. Испокон веков мы, древние, ищем обладателей особой системы для сотрудничества. Однако, прежде, друже Макс, вам нужно заполнить специальный опросник. В противном случае, наше пособничество останется на типовом уровне. Если это необходимо, то пожалуйста», разводит руками землянин. «Примите мой поклон», слегка наклоняется древняя, после чего достает устройство, похожее на лаптоп с клавиатурой. Она показывает, как с ним работать, открывает страницу с тестом и отходит в сторону. Биг Босс же погружается в тестирование. Часть вопросов ему вполне понятна и предполагает вольный ответ, но другая часть состоит из непонятных символов и кодов. Когда он их прочитывает, личная система отправляет сообщение с кодированным ответом. Естественно, что система и древние что-то скрывают от самого Макса, из-за этого ему становится несколько некомфортно. Вместе с тем, землянин понимает, что он уже получил большую поддержку от ЛС ранее. Более чем очевидно, что с точки зрения личной системы, древние считаются потомками ее создателей, а он сам, внешний персонаж, не несущий в себе ни капли крови истинных механоидцев. К счастью, древняя кажется вежливой и приятной в общении. Исходя из поговорки, трудно ударить в улыбающееся лицо, землянин не решается поднимать шумиху по этому поводу. Очевидно, что все его будущее и будущее игроков Земли находится сейчас под контролем ЛС. Личная система безальтернативно нужна Максу для экспансии на другие планеты и развития на механоиде. На данный момент между ними все еще продолжается медовый месяц, и Биг Босс, по возможности, не хочет стать первой стороной, создающей проблемы. Он честно вводит ответы, которые ему сообщает система, максимально точно, буковка в буковку. Опрос занимает довольно много времени, и несколько раз по душу лидера приходят различные руководители. Босс сообщает им, что переговоры все еще идут в достаточно положительном ключе, и приказывает расслабиться, но сохранять бдительность, и ни в коем случае не ввязываться в конфликт. За всеми его действиями и общением с партнерами со стороны наблюдает Лебовина, да, и вводимые им ответы, скорее всего, передаются ей и ее начальникам в режиме реального времени. Личная система на это вполне способна. Вскоре, мужчина заполняет все поля и передает ноут обратно. Древняя зависает над гаджетом на некоторое время. Глава 438. «Вы стали помещиком менее чем за 15 лет?» С искренним удивлением спрашивает она несколько минут спустя. «Так и есть», кивает Макс. «Согласно решению вашего слепка системы, пособничество между нами может быть всеобъемлющим, и у вас высший уровень доверия», еще через пару минут произносит Лебовина. «Вопрошайте о чем угодно, я поведаю столько, сколько в моих силах и разумении. Хаймэм, землянин размышляет пару секунд, тогда скажите, что связывает древних и ЦМ, каким образом кристалл попал на первый пласт, если вы на шестом, то, о чем я расскажу далее, не должно быть передано другим игрокам, сообщает инопланетянка и, дождавшись подтверждения собеседника, продолжает. Много тысячелетий назад планета Механоид была совсем другой. Это был рай, и мы были цивилизацией, что вела вперед разумных со всей Вселенной, даже из других вселенных. Все разумные в союзе с нами жили хорошо. Однако, во время первого вторжения антинтов разразилась война во всех уголках Вселенных. Цивилизация Механоида, мир бессмертных, пантеон изначальных богов и многие другие цивилизации объединили усилия и прогнали агрессоров из разумных вселенных. Несколько вселенных были превращены в защитную стену для остальных, но потери в этой войне были страшными. Бессмертные ушли в небытие, лишь немногие из них смогли сохранить шанс на перерождение. Изначальные боги пали, и их потомки разделились на различные пантеоны. Нас, механоидцев и наших союзников в живых осталось менее десятой части от тех, кто жил ранее. Во всех вселенных, куда ЦМ к тому моменту успела дотянуться, многие герои и верховные патриархи погибли на войне. Этим воспользовался один из верховных прародителей, взяв на себя контроль над механоидом. Другие прародители вынуждены были скрыться в ядре планеты. Оно до нынешних времен является последней линией защиты от внешней агрессии, и проникнуть в него очень сложно даже для антинтов. Предатель нашей расы не мог ничего сделать с бежавшим прародителями, но и у изначальных механоидцев было недостаточно ресурсов и сил, чтобы вернуть себе внешние пласты и поверхность планеты. Лучшие стратеги механоидцев тогда собрались на Вече и совместно решили израсходовать большую часть хранящихся в ядре запасов на создание кристаллов, чтобы в будущем получить иноземную помощь. Прошли тысячелетия. Из-за нехватки ресурсов поколение за поколением механоидцы ядра вырождались. Также назрел кризис доверия между верховными прародителями и их кланами. Многие знания и технологии были утеряны во время тайного противостояния между кланами. Впрочем, потомки предателя деградировали еще больше. Сейчас они почти не занимаются управлением планетой, все происходит в автоматическом режиме. А излишки ресурсов они используют для кражи красавиц разных цивилизаций и создания огромных гаремов. И междоусобиц среди этих потомков больше, чем у нас. Система механоида, основываясь на нулевых протоколах, использует помещиков из различных цивилизаций для войны с антинтами. Нынешнее руководство внешней части планеты не может отменить нулевые протоколы. У помещиков есть возможность до некоторых пределов защитить себя от произвола начальства. Однако, потомки предателя практически не участвуют в войне с внешним врагом. Более того, ныне от нас, древних, в большей степени зависит защита от вторжения на механоид верталов и гонмов. Центральная система действует автоматически. Она не может творчески реагировать на нестандартные ситуации, и в ней совсем нет гибкости. Игроки ЦМ спасают ситуацию, но не полностью. Понятно, все еще пребывая в глубокой задумчивости, комментирует Макс. Так, и что нужно от меня? Ваш слепок использует лазейки, оставленные прародителями в протоколах системы механоида, но и в лазейках есть свои ограничения, поясняет Лебовина. Жители ядра не могут получить через эти лазейки достаточно ресурсов. Но теперь, когда мы вышли на вас напрямую, все станет намного проще. Нам нужны металлы, минералы, пища, вода. Взамен мы можем продавать вам роботов и технику. Когда представится возможность, мы передадим вам части портала, через который будет происходить обмен. Вы также можете сдавать нам добычу с шестого пласта. Мы можем прислать летающий корабль точь-в-точь похожий на тот, что есть у ЦМ, и ваши союзники не заметят подмены. Детали и технику, аналогичную технике ЦМ, мы можем продавать дешевле. Разницу вы будете забирать себе, а также мы дадим возможность игрокам с вашей планеты появиться на шестом пласте в наших боксах. Далее мы привезем подконтрольных им роботов прямо к вашему каравану. Что скажете? Превосходно! Воодушевленно улыбается Макс. Босс, мы действительно не будем воевать с древними? Хирана первый осмеливается сформулировать вопрос, повисший в воздухе, когда могучий вражеский караван отступает. Другие инопланетяне, как студенты политэкономического класса, так и обычные руководители тактически независимых команд, сразу же подбираются, включив внимание на максимум. Именно так, согласно отвечает лидер Альянса. Более того, в будущем мы сможем торговать и покупать у них оружие или машины, если встретим в пустоши. А разве мы не воюем? Спрашивает кто-то из толпы. Такого никогда прежде не было. Скажем так, Макс стучит пальцами по бедру. Между древними цивилизацией механоида просто возникло недопонимание. Они недолюбливают нас, игроков, потому что мы никогда не садимся за стол переговоров, а сразу хватаемся за оружие или убегаем. Это, знаете ли, раздражает. Так вот, древние живут на планете механоид столько же лет, сколько и игроки, если не дольше. Можно сказать, что они – местные аборигены. Если их не трогать, то они не агрессивны. И в действительности у ЦМ с ними одна цель – победить верталов и ганмов, прогнав их с планеты. Вот сами подумайте, нас здесь почти 70 разумных. И мы представляем 70 планет, 70 различных цивилизаций. А если учесть других наших товарищей, таких цивилизаций – тысячи. Да, мы все находимся в фактическом вассалитете по отношению к механоиду, кто-то добровольно, кто-то вынужденно. И вместе с тем, мы такие разные и независимые друг от друга решили объединиться. Для чего? Все потому, что совместными усилиями проще справляться с внешней угрозой, какой бы она ни была. Если игроки разных цивилизаций могут объединиться между собой, почему игрокам невозможно взяться за руки с местными аборигенами, когда у нас одинаковая цель? Звучит очень даже складно, хотя и странно все это. Хирана вновь озвучивает мысль, крутящуюся у всех в уме. Ладно, хлопает в ладоши Биг Босс. В любом случае, я уже договорился с древними, и они не станут нападать первыми. Нам удалось избежать кровопролитного сражения в такое неудобное время, когда у нас нет тыловой поддержки. Нехорошо ли это? Если у вас больше нет вопросов, принимайтесь за работу. Инопланетные игроки покидают зал совещаний в смешанных чувствах, но все они рады, что удалось избежать потерь. Так как переговоры прошли успешно, боевой отряд древних отчаливает, оставив Биг Боссу устройство маяк для связи и общения. Одновременно с этим части небольшого портала доставляют на Землю всего через пару дней. Эти части появляются в магазине личной системы, и стоят они одну символическую монету. ЛС так и соблазняет купить портал. После покупки части портала, высотой всего около полуметра, появляются прямо на столе Макса. Однако, лидер гильдии, человек очень мнительный. Он не собирается приносить на свою планету еще один фактор нестабильности. Достаточно того, что оригинальная система нынешней цивилизации механоида знает координаты его родной Земли. Хотя древние и кажутся милыми, лучше постелить соломку заранее. Биг Босс уже не тот наивный мальчик, каким он был ранее. Части портала одну за другой отправляют настилем по каналам механоида, а следом за ними отправляется и сам Макс. Бог машин и механизмов появляется на стилиме нежданно и негаданно. Он не предупреждает никого заранее, а просто использует некоторое количество очков заслуг и заказывает у механоида живой аватар, который ЦМ телепортирует на планету, после чего сознание босса подселится к аватару. Макс не хочет тревожить всех и вся, поэтому появляется не из главного портала, бороздящего просторы неба стилима на гигантской парящей крепости, а из одного из второстепенных порталов, находящегося в бывшей столице фабрики Максвия. Время на Стилиме течет в 5 раз быстрее, чем на Земле. За прошедшие годы здесь многое изменилось. Город Надежды разросся до циклопических размеров. Он не только занял собой всю долину, но и несколько близлежащих горных хребтов. Большая часть здания и сооружения и вовсе ушла вглубь земли по обеим скалам разлома. Множество подвесных мостов соединяют две части городской агломерации. И на большой глубине многочисленные наемные работники и военнопленные добывают руды, нужные фабрике и самому повелителю. По небу то и дело пролетают винтовые или реактивные самолеты, магнолиты, дирижабли и летающие крепости, доставляющие провизию и топливо из различных уголков страны. Жилая площадь города располагается в долине и на горных хребтах, а вот заводская зона перекочевала в разлом. Там используется энергия падающей воды и пара для приведения в движение миллионов механических механизмов, обеспечивающих комфортную жизнь шахтеров и горожан. Слой за слоем воздушная и наземная оборона не позволяют различным цивилизациям или драконам подобраться к городу. Фабрика Максвия уже давно стала независимой могущественной силой на планете Стилим, и с ней приходится считаться всем. Погуляв некоторое время по городу и заводскому району, сопровождаемый десятками элитных рыцарей, пришедших в неистовство, когда они узрели своего бога во плоти, Макс отправляется обратно в портальную зону. Молодые рыцарши всюду следуют за ним на дрожащих ногах из-за переполняющего их возбуждения. В портальной зоне работают, конечно, только те адепты механики и боевых искусств, кто заслуживает наибольшего доверия. И по большей части эти девушки и женщины из первых поколений последовательниц бога машин и механизмов. Некоторые из них лично слушали лекции владыки на площади или в университете. С тех дней прошли десятилетия, но воспоминания живы до сих пор. Большинство, конечно, уже вышли замуж, но ни одна из них не откажет повелителю, если тот предложит разделить одну постель на двоих. Они даже с предвкушением ждут этого. Черт с ним, можно и одну постель на десятерых или двадцатерых, но с ним. Жаль, что дрянная боевая форма полностью скрывает все их достоинства, а гидравлические приводы напрочь лишают рыцарей плавности и элегантности движений.